Глава 15. Сандар никогда не испытывал таких двойственных чувств. С одной стороны, он был рад, что победа была за ними, с другой же, его сердце болело за драконов, лишённых магии до конца своих дней. Его бросало в дрожь, как только он задумывался над тем, что было бы, если бы снежное пламя исчезло. Как бы он ощущал себя обычным человеком? Как бы он жил всего несколько десятков лет? «Ты стареешь, любимый», — прошептала Элизабет, погладив его по руке. «С чего ты это взяла?» — невольно приосанившись, спросил снежный лорд. «Ты стал сочувствовать врагам?» Женщина тепло улыбнулась, сжимая ладонь, и он знал, что какое бы решение в итоге он ни принял, она всегда будет на его стороне. В его кабинете царил хаос. После того, как он узнал, что дочь отправилась в подземное царство, он не мог заниматься бумагами, и стопки макулатуры росли в геометрической прогрессии. Иногда они накренялись вбок и падали под силой притяжения. И снежный лорд просто перешагивал их. Никому не было разрешено убираться в его кабинете. И что самое удивительное, именно Элизабет не давала ему погрузиться с головой в плохие мысли. Слабая женщина сама давала отворот-поворот навязчивым послам, прекрасно понимая, сейчас муж не совсем адекватен. 10 раз она ловила его в небе, преграждая путь. 10 раз она обрывала его попытки улететь к дочери на подмогу. Она держала снежную долину эти несколько дней в железных женских руках, и он целовал эти руки после, когда дочь вернулась живой-здоровой. Правильный выбор тогда сделало снежное пламя, много-много лет назад. На ритуале он назвал 2 имени, а волшебный огонь соединил его с 3-й в круге девушкой, которая сказала его имя. Ох, как он тогда бесился, как негодовал, и лишь спустя несколько лет понял, насколько было мудро снежное пламя. И теперь его дочь тоже проходила проверку. И то, что хранитель снежных драконов отправил его дочь без ведома родителей на чужбину, хоть и выводило его из себя, но он не мог не признать, что это было просто необходимо. Кто знает, как бы все повернулось, не уничтожь кулон синего огня пустынного духа. Сандар после рассказов Оливи был уверен, как минимум он бы лишился всех тех, кого отправил на войну. «Ты заметил?» — многозначительно заметила его жена, и Сандар сразу понял, о чем она, и кивнул. «Только слепой не заметил бы, дорогая. Ты хоть и записала меня в старики, слепые-то не записывай. А то, что Маркель зашел отдельно, тебя не насторожило?» Подковырнув ногтем крошку на столе, спросил Элизабет. «Наверное, просто говорил до этого с кем-нибудь, вот и не успел на совещание», — пожал плечами Сандар. Его голова была забита совсем не огненным лордом, а тем, как быть с пустынными драконами — покарать или помиловать. «Как ты думаешь?» — спросил он, многозначительно глядя прямо перед собой. И теперь настала очередь его жены понимать с полуслова. «Думаю, им и так досталось», — тихо сказала женщина, погладив его по руке. Ракаэль буквально не выпускал из рук свою временную жену, а Оливия радовалась всем сердцем, что не пришлось самой его соблазнять. Часть ее по-прежнему сопротивлялась той идее, поэтому сейчас она была на 7-м небе от счастья. На ее теле не осталось ни одной клеточки, которую бы не изучил снежный дракон. Его руки были повсюду, девушка утопала в его объятиях и задыхалась от поцелуев. Протяжные стоны не успевали срываться с губ, как были тут же прерваны другой лаской. И уже другой стон, более протяжный и еще более громкий, срывался с ее уст. «Не шуми», — Сумел выговорить Ракаэль и вновь окунулся с головой в изучение тела девушки. «Если бы ты не зажал в коридоре», — попыталась оправдаться Оливия, теряя нить мысли уже на середине фразы. «Тогда бы я сошел с ума», — прервал ее Снежный, отодвигая кружево белья в сторону. «Терпел же всю дорогу». Оливии было бы обидно, что он говорит намного четче ее, но не в этот раз. Мысли, словно испуганные бабочки, сорвались с места и сейчас порхали где-то над головой. Да если бы она знала, кто сейчас действительно терял контроль, то была бы поражена. Ранее хладнокровный воин, не знающий чувств, оттаял и затоплял собой не только ее. Он сам был готов овладеть ей прямо здесь, и с этим надо было что-то делать срочно. «Скажи мне гадость», — потребовал он. «М?» — только смогла ответить девушка. «Ударь меня», — попросил жарким шепотом он, и она только сильнее впилась в его губы. Самообладание мужчины, раньше напоминающее непобедимую крепость, камень за камнем рушилось с нежностью кожи, сладостью губ и манящим телом. Она изгибалась так, как он втайне хотел. Она стонала так, как он и мечтал, и отзывалась на ласки так, как делала бы самая идеальная женщина в мире. Она вся была для него, но он не мог вот так, вот здесь, но так хотел. Ему нужно было ее как-то остудить, тогда бы и он смог взять себя в руки. Только не тогда, когда она так податливо отзывается на его прикосновение. «Ты будешь точить мои клинки», — сказал он, думая, что это точно приведет ее в чувство, а значит, и его. Но он просчитался, подумав, что она поймет его в прямом смысле слова, но потому как она залилась краской, он с поражением понял, его жена была еще той штучкой, а ее мысли не так невинны и чисты. Но бездна забери, как его все это заводило. «Ты переедешь ко мне?» Надо было пользоваться положением. Стратег в нем не спал. «Я и так у себя в замке. Ты поняла, о чем я?» «Нет». Это «нет» далось ей очень тяжело. И Ракаэль сначала даже не поверил своим ушам. «Как это «нет»?» Он наконец-то все-таки сумел оторваться от тела девушки и заглянуть в голубые глаза, подернутые поволокой страсти. «Ты живешь, как в казарме?» «Вернувшись в реальный мир», — сказала она. Ракаэль запнулся, в голове уже продумывая план наступления. «Казарма? В чем-то она была права. Возможно, ей будет некомфортно там, но он ни за какие шиши не переедет в ее пенаты. От мягкой перины у него ломит спина». «У тебя же ничего не изменилось?» — спросила Оливия, напомнив ему последний визит в его покое. Это было несколько лет назад. Тогда Сандар просил срочно позвать к нему Ракаэля, а Оливия вызвалась поставить в известность наставника. Ее тогда поразила мрачность и необжитость комнаты. «Нет, но разве тебе не все равно? С милым рай на вершине горы и все такое?» Давил на больную Ракаэль и заставляя девушку задуматься, настолько ли для нее были важны мелочи. «Хорошо», — согласилась она после 10-секундного раздумья. «Организация переезда за тобой». «Уж поверь, я сделаю это в максимально короткие сроки», — прошептал он ей в щеку, опаляя дыханием. «А то ты вздумаешь еще тянуть». Его вновь засосало в водоворот страсти, и только громкий стук двери смог немного привести парочку в чувство. «Немного не в том месте», — шумно дыша, словно после долгого марафона, сказал Ракаэль. «Ты прав», — согласилась с ним девушка и попыталась выскользнуть из объятий. «Да и впасть!» — прорычал Ракаэль, силой стискивая девушку в своих объятиях. «Тебя то не дозовешься, то потом хвостом не отмахаешься», — смеясь сказала Оливия, а ее глаза довольно сверкнули. «И не вздумай теперь отмахиваться!» Опять прорычал снежный дракон. «Не рычи на меня!» Страстным шепотом в губы сказала она ему, и он снова зарычал. «Я тебя предупреждала», продолжила девушка и закусила его губу. О, вот теперь она услышала, как он действительно рычал. Ой, женский голос разорвал всю атмосферу в клочья. Это было даже эффектнее ведра ледяной воды, и Оливия втайне была рада тому, что обрела контроль над предательским телом. «Милара!» — позвала она бросившуюся наутек, смущенную увиденным девушку. Бросив на Ракаэля молящий взгляд, она быстро поцеловала его в губы и одернула одежду. Секунда, и она уже мчится за девушкой. «Подожди!» — еще раз окликнула она девушку, и та запнулась, обернулась и остановилась в нерешительности. Они уже были достаточно далеко от Ракаэля, чтобы Оливия не дергалась назад, проверяя, стоит ли он на месте или пошел за ними. У снежной драконицы было дело, к девушке, да и поцелуи с Ракаэлем зашли уже слишком далеко. Надо было тормозить, а тут такой удачный повод. У Оливии после разговора с пустынным зрела мысль, и она никак не могла выкинуть ее из головы. Но прежде чем сказать о своих предположениях отцу или Ракаэлю, она просто обязана была поговорить с девушкой наедине, без лишних ушей. К сожалению, они пока не знали, кто среди их людей был предателем. А то, что кто-то помогал пустынному духу и его народу, не оставляло сомнений. Иначе они бы не смогли провернуть и половину дел, а это означало, что нельзя никому было доверять. Вот, правда, Оливия совсем забыла поинтересоваться у отца, дали ли пользу его приемы с дозированной информацией или нет. Вылетела из головы, да и неудивительно. В последнее время на девушку свалилось столько всего, что она не успевала поднять голову, как новый мешок с событиями спешил ударить ее по голове. «Милар, не хочешь яблочного пирога? Наша кухарка печет самый вкусный в мире, и ты потеряешь полжизни, если не попробуешь хоть кусочек». Девушка была немного сбита с толку, но согласилась. «А что же, только для нас печь будут?» Чувствуя себя неуверенно, спросила она по пути на кухню. «Скажу тебе по секрету», — доверительно шепнула, «когда мы прилетели, я видела пани, и она приглашала нас на кухню полакомиться. Нет, конечно, всем тоже достанется, но это уже потом, а сейчас нас ждет наш личный, никем не тронутый яблочный пирог». «Тогда она ужасно обидится, если мы не придем». В глазах Милары зажглись веселые искорки, и она стала идти более уверенно. Оливия чувствовала, что девушка хочет что-то спросить, но не решается, и сама решила узнать, что же ее тревожит. «Ты не видела Навира?» Но она не успела открыть рта, как сама Милара выдала то, что тревожило ее последние несколько часов. «Он правда не ранен?» «Правда», — с улыбкой ответила Оливия, входя на кухню и кивая всем поварятам и главной кухарке. Занимая облюбованный с детства старый деревянный стол, она наклонилась к девушке и продолжила. «Его отец долго мурыжил, как и всех нас, а потом еще осчастливил просьбой, так что жди через пару часов, а пока давай насладимся чудом». Кухарка пани польщенно зарумянилась, ставя пирог перед девушками, и, не удержавшись, прижала Оливию к огромной груди. «Малышка!» — голос у пани был низкий, шедший из самой глубины, оттого очень душевный. «Я чуть не почернела обратно, пока ты там была». Оливия с улыбкой покосилась на седую голову женщины и в ответ обняла пани. Кухарка с детства прикармливала ее вкусненьким и души не чаяла в ребенке. «Ну, тебя и растрепали сражения!» — цокнула она языком, еще больше взъерошив волосы девушки. Оливия и Милара покрылись краской, стыдливо гипнотизируя пирог. Они обе знали, в каких сражениях пострадала прическа девушки. «Кушайте, детки, а то я вас совсем заболтала», — поправив фартук, сказала кухарка, растолковав по-своему взгляды девушек. Милара не могла по достоинству оценить пирог, как бы ни старалась. Она так переживала последние несколько дней, что как неприкаянная моталась по замку, пугая своим бледным видом прислугу. Все ее мысли занимал Навир и его последние слова. Букет цветов до сих пор стоял в узком стакане, так как в громадных вазах замка он смотрелся просто смешно. Возможно, если бы кто-то услышал, как она разговаривает с цветами, принял бы ее за сумасшедшую, но ей не было до этого никакого дела. После стольких лет моральных пинков она была невосприимчива к насмешкам. Хотя она бы врала сама себе, если бы сказала, что ей было все равно на то, о чем подумают так быстро ставшие ей близкими драконы. Оливия, Сандар, Лизабет, Ракаэль, возможно, даже Маркель, так как он был в числе спасителей, и, конечно же, Навир. Его мнение было для нее светом солнца, таким живительным и таким теплым, и он не обижал ее, за что она была ему вдвойне благодарна. Милара до сих пор шарахалась от громких звуков и резких движений. Нет, ее не били, но очень часто замахивались в жарком споре. Гномы считали, что она не имеет права высказывать свое мнение, но девушка, как бы ни подавляли ее волю, все равно сумела сохранить внутренний стержень. То, что она увидела в закутке коридора, шокировало ее и, к стыду, вызвало жуткую зависть. Между ними летали искры, плавились стены вокруг, и она на секунду представила себя на месте Лив, а на месте Ракаэля — Навира. От этого у нее легкие охватило пожаром, и сама себя ругала последними словами. «Может, все несерьезно? Он просто флиртует», — говорила она сама себе. Но девичье сердце, не тронутое ни одним гномом, было глухо к доводам рассудка. Оно мечтало, грезило и восхищалось рыжим драконом, ее личным солнышком. «Если все окажется неправдой, я просто утоплюсь», — грозила она непослушному сердцу. И все тщетно. Даже Оливия не могла отвлечь ее от мыслей о Навире. Как он? Не пострадал? А может, так насмотрелся на кровавое месиво, что не хочет ничего видеть и пал духом? Всякие мысли бродили в голове девушки. Но вот слова Оливии все-таки смогли ее выдернуть из омута паники. «Я хочу попросить тебя кое о чем важном. Расскажи, пожалуйста, поподробней, как ты попала к гномам и что говорил тот, кто тебя вырастил?» «Зачем?» Миларе совсем не хотелось вновь поднимать неприятный осадок в душе, но она знала, что ее обязательно попросят об этом. Когда она немного освоится, все-таки она не была дикой, она всего лишь жила у гномов. «Поверь просто, что просто так я бы не стала бередить твои раны. Это очень важно, Милара». «Думаете, один Ракаэль стремился к любимой?» «Ничего подобного. Навир рвался к Миларе, как путник к воде после долгого путешествия по пустыне, как мотылек к огню, зная, что, возможно, опалит крылья, тянулся всем существом, как младенец к матери. Но у Снежного Лорда были свои планы насчет рыжего дракона. И вообще, в чем-то он понимал Ракаэля, его мотивы, когда он оставил все командование на него. Но тьма и пламя. Зная это, Сандар его еще на проверку пары претендентов на звание предателя отправил. Они в нетерпении ждали его в тюрьме. А на вопрос о том, захватить ли ему с собой Ракаэля, Снежный Лорд усмехнулся и сказал, что пока Снежный списан на несколько дней как профнепригодный. «Один я железный, мать драконицу, за ногу!» — гневил он высказываниями Создателя, практически добравшись до нужного здания. Срочное неотложное дело нашли. Ему так хотелось спать, но больше всего ему хотелось увидеть Милару. Хоть минутку, да хоть мимоходом, но в замке он не встретился с девушкой, а после и не успел к ней зайти. «Все потом, мой друг, потом!» Чуть не выталкивая его в спину, сказал тогда Сандар. На удивление, на допросе был не он один. Его старые добрые товарищи, которые остались в замке на страже Снежного Лорда и народа долины, уже разминались вовсю. Настоящее искусство — выудить правду так, чтобы, сказав ее, предатель готов был сам себе откусить язык. Но, признаться честно, Навир был сегодня плохим мастером допроса. И, как оказалось, на него не слишком и рассчитывали. Польщенный оказанным доверием, мужчина наконец-то понял, что его повысили. Перед ним находился акт допроса, который должен был подписать начальник безопасности. И напротив места для подписи стояли его родовые инициалы. Интересно, как отреагирует Милара, если он скажет, порадуется за него или испугается? А то мало ли какие у нее ассоциации, рассуждал Навир, совершенно не оправдывая оказанного ему доверия, лишь краем уха прислушиваясь к допросу. «Я устал», — сам себя оправдывал он. «И оправдывал успешно, так что совесть даже не показывала головы». «А что, если Миларе приглянулся кто-то из замка, пока его не было? А что, она девушка красивая, видная, фигура, да и главное, неискушенная. Она даже грубый флирт за чистую монету примет». «Он труп!» — взревел он, вскакивая с места. Допрашиваемый и его друзья повернулись к нему, непонимающе моргая. Предатели даже немного в себя пришли от морального давления, переключившись. «Я скоро!» — бросил он и буквально вылетел из здания. Милара не успела сказать ни слова Оливии о своей прежней жизни. Откусив кусок пирога, думая потянуть время и собраться с мыслями, она чуть не поперхнулась, когда через служебную дверь влетел Навир, пылая жаждой мщения и требовательно смотря почему-то на поварят и кухарку, но не на девушек. Начал свой допрос здесь. «Где он?» Так как Оливия тоже ела, ей пришлось проглотить кусок, практически не жуя, а ей, между прочим, хотелось насладиться каждой крошкой любимого лакомства. «Кто?» — тихо спросила Милара, тоже быстро проглотив свой кусок. А у самой в глазах такая нежность застыла, а на губах несмелая улыбка, что, наверное, мигом забыл обо всех мнимых соперниках и сгреб ее в объятия. Милара стушевалась, сжалась в комок, а потом, поругав себя как следует, несмело обняла в ответ, проведя дрожащими пальчиками по сильной спине. «Ты как?» Ничего лучше она придумать не смогла. Язык прилипал к небу, а голос дрожал. Но это все пустяки. Ее обнимал Навир, и она готова была вновь лишиться голоса, лишь бы это никогда не кончалось. Оливия тактично соскользнула со стула и поманила слуг за собой на выход, шепнув, что замолвит перед отцом за них словечко, если те исчезнут минут на 10. Против премии никто не возражал, а против теплых чувств так тем более. «Ох, надеюсь, мальчик серьезно, а то Милара такая хорошая девушка», прошептала пани и смочила уголком фартука уголок глаза. «Он так похож на моего Тамаса». Оливия закрыла дверь кухни, напоследок бросив взгляд на сладкую парочку. Но в их объятиях сквозила такая нежность, что девушке стало немного стыдно за свою страсть. «У всех все по-разному», — приободрила она себя, а потом счастливо зажмурилась, вспомнив головокружительные поцелуи Ракаэля.